Глава 9. Ты, я и Гота. 31 декабря, 21:00, Канада, Монреаль. Оуэн. Ближе к вечеру я снова возвращаюсь на кухню, ставить индейку в духовку. Да, я сегодня разошелся не на шутку. Видимо, готовка стала моей личной терапией и способом поговорить с самим собой. После того, как основное горячее отправилось в печь, начинаю расчищать стол, чтобы освободить место для импровизированного бара. На часах 9 вечера. Все приглашенные на вечеринку понемногу начинают собираться. «МакАлистер, вношу свою лепту, держи! Хантер сказал, что ты решил продемонстрировать нам свои кулинарные способности. Я весь в предвкушении». На кухню заваливается Ремингтон, наш защитник, и плюхает на стол 2 бумажных пакета с логотипом «Эхо кофе», который я узнаю за версту. «Что это?» «Пирожные. Я подумал, девчонкам понравится». «Когда ты их купил?» Грозно спрашиваю, окаменев от шока и растерянности одновременно. «Полчаса назад. Проезжал мимо. Смотрю, Ками за окном витрину натирает. Дай, думаю, зайду, поздороваюсь». «Поздоровался?» Зло фыркаю, будто он ей замуж предложил выйти, а не просто по-дружески зашел, поздравил с Новым годом. «Да, она предложила пирожные со скидкой. И я решил взять». «Почему они не закрыты?» «Не знаю. Ками сказала, что осталось еще пару заказов отправить, поэтому она еще час будет». Уже на середине фразы я начинаю доставать контейнеры и быстро наполнять их готовой едой. Ремингтон не договаривает, переключившись на анализ моих действий. «Чувак, все в порядке?» «Да», – рассеянно отвечаю, заполняя пакеты принадлежностями для выпечки. «Что ты делаешь?» «Элай, иди к ребятам!» Бросаю другу, доставая фрукты из холодильника. «Бро, ты меня пугаешь! Ты куда собрался?» «Неважно!» Накидываю куртку, хватаю ключи от машины и бегу к выходу. «Закуска в холодильнике, в духовке индейка! Она выключится автоматически, примерно через 40 минут! Постарайтесь не разнести дом!» Я выскакиваю наружу, не давая другу ни остановить меня, ни прокомментировать мои действия. Завожу машину и направляю ее к месту, где, кажется, хотел оказаться весь день. Но только сейчас это понял. Камила. «Ну давай же!» Тянусь к одинокому десерту, который оказался в самом дальнем углу витрины. Несмотря на то, что сегодня Новый год, все равно нашлась пара человек, которые не успели подумать о сладостях к новогоднему столу. И мне удалось распродать почти всю витрину за несколько часов до Нового года. Я убираю единственный оставшийся десерт в коробку и открываю кассу, чтобы посчитать выручку и закрыть смену. Звонок над дверью заставляет меня поднять голову. «Мы уже закрыты!» Начинаю бодро, но заканчиваю как-то заторможенно, потому что вижу парня, который, как я думала, наконец-то понял, что нам с ним не по пути. «Привет, Жасмин! Решила встретить Новый год здесь?» Наглец звонко ставит 2 больших пакета на столик возле барной стойки. «Ты что здесь делаешь?» Скрещиваю руки на груди. «О, я как Санта-Клаус принес тебе праздничное настроение». «Пока что-то не чувствую его». «Ну, конечно, какое праздничное настроение без...» Оуэн достает из пакета первую позицию. «Шампанского». Отпускает руку снова. «Апельсинов». «И...» Третий заход, и вместо... какого-то новогоднего продукта он извлекает... «Муки?» Мое саркастичное выражение лица дает слабину, и из меня вырывается легкий смешок. «Да! То есть нет! Какой Новый год без твоего любимого десерта?» Я свожу брови, все еще не понимая, о чем говорит этот сумасшедший. «Я посмотрел в интернете, как готовится Гота, и купил все необходимые продукты». Примечание. Гота – армянская выпечка. МакАлистер резко выбрасывает руку в сторону, чтобы высвободить часы из-под рукава куртки, и бросает взгляд на циферблат. «До Нового года осталось чуть больше 2 часов. Нам нужно спешить!» Я стою с раскрытым ртом, не находя сходу, что ответить, а такое со мной случается крайне редко. Этот парень, вместо того, чтобы тусоваться с друзьями в своем доме, притащился сюда с продуктами, чтобы приготовить мне Готу? «Кухня там?» – интересуется Оуэн, ведя себя как хозяин в своем доме. Я не могу тебя пустить на кухню. Почему? Потому что ты здесь не работаешь. Но и заведение сейчас не работает. Оуэн! Жасмин! Никто из нас не хочет отступать. Я продолжаю выстраивать между нами стену, а он отчаянно в нее долбится. Я продолжаю убеждать себя, что это не сработает, но оставшись совсем одна в Новый год, возможность провести его с МакАлистером выглядит слишком соблазнительной. Идея нравится мне больше, чем должна. Он нравится мне больше, чем нужно. Я выпускаю обреченный вздох и запрокидываю голову к потолку. «Жасмин, Новый год наступит через пару часов. У нас нет выбора, кроме как устроить его здесь». «Ты еще успеешь вернуться на свою грандиозную вечеринку!» «Но я не хочу!» «Черт, МакАлистер, прекрати так на меня смотреть! Я не верю во все эти широкие жесты в стиле хороших парней и американских ромкомов. Я же знаю тебя и твой образ жизни, а твоя репутация красным флагом машет мне и просит не связываться. Оуэн, это плохая идея!» Резко выстреливаю я, стряхивая с себя нежеланное очарование Оуэном. «Какой бы ни была она единственная!» Он делает ко мне шаг, и непослушное сердце ускоряет удары о ребра. «Ты, я и...» Он снова поднимает пачку муки. «Гота!» «Между нами слишком мало пространства, поэтому, чтобы он не решил, что я растаяла или готова к каким-то романтическим действиям с его стороны, холодным и безапелляционным тоном опускаю его с небес на землю. Ты не успеешь ее приготовить». «Это вызов?» – забавляется придурок. «Это факт!» Он склоняет голову на бок и улыбается краем губ, из-за чего выглядит очень мило, раздражающе мило. «Давай так. Если я успею, то под бой курантов ты меня поцелуешь». «Вот еще. Я не собираюсь играть в эти игры и заключать тупое пари. Но язык мой враг, и вместо того, чтобы отчитать его за детское поведение, я почему-то выпаливаю неуместный вопрос. А если не успеешь? А если не успею, то под бой курантов тебя целую я».